Наше правило – это приучить себя не удивляться ничему и не поражаться ничем. Тогда легче переходить великие границы, не теряя нити сознания, то есть сохраняя его непрерываемость. Ведь это и есть бессмертие.